Глава вторая. Вера же судьбы. Городок в виртуальном мире живет привычной жизнью. Я вышел из домика, который снимаю, и отправился в лавку к Ноне. Девушка прислала сообщение, что хочет срочно переговорить. Но только лично, если так можно выразиться. Мне же самому следует привести мысли в порядок и проанализировать все, что узнала Царкеева. Не то чтобы сведения оказались из ряда вон выходящие, но они многое меняют. С привычной жизнью, в которой только обжился, предстоит распрощаться, а делать этого нет никакого желания. Да, я зол и расстроен. Еще и костяшки пальцев болят, а на душе скверно. Изображать из себя отморозка противно, но другого варианта не видел. Не раскололся бы Дмитрий Олегович. На меня с ужасом смотрел Картузов, когда я расписывал все, что сделаю с преподом, если тот не станет говорить. «Уважаемый странствующий путник, для вас есть уникальное задание», — обратился ко мне какой-то купец в потрепанной одежде. «Слушаю», — коротко ответил я неигровому персонажу. «Позвольте заключить с вами взаимовыгодную сделку. Мой караван подвергся нападению, все товары оказались у разбойников, а мои спутники убиты», — произнес бот. «И в чем мой интерес?» — хмыкнул я, предполагая, что последует дальше. «Мне попытаются всучить карту, где спасшийся торговец спрятал что-то ценное и важное. Судя по бегающим глазкам, всполохам в ауре, то передо мной никто иной, а обычный прохиндей. Почему он выбрал меня? Чем руководствовался алгоритм игры? Из-за небольшого уровня, невзрачных доспехов и простого оружия? Ответа никогда не узнаю. В том числе и Гиткос помалкивает, который, как обычно, незримо присутствует в книжке-амулете». «Поверь, в накладе не останешься», — тяжело вздохнул купец. «Залог просить не стану, не переживай. Мне необходим сундучок, в котором помимо 2000 золотых находятся бумаги и брошь-невидимка, позволяющая ото всех скрывать свое присутствие на целых 10 секунд. Интересно ли тебе такое задание?» «За бумаги. Если их принесут, то отдашь мне артефакт и 2000 монет?» — уточнил я. «Совершенно верно», — покивал торговец. «И во сколько оцениваешь документы?» — задал ему вопрос. «По условиям игры, когда идут уточнения по квесту, то скрывать от наемника истинные мотивы можно только, если он их не спросит, либо поставит вопрос некорректно». 700 тысяч!» – печально вздохнул торговец. «Сколько?» – удивился я. 700 тысяч золотом!» – повторил неигровой персонаж, а потом уточнил. «Это если документы окажутся у меня в целости и сохранности, а потом их заверит нотариус». «Если не ошибаюсь, то 25% минимум, на который могу рассчитывать, верно?» — хищно улыбнулся я. «Но ты на этом не остановишься», — догадливо произнес купец. «Разумеется», — кивнул ему, прикидывая, что такие деньги на дороге не валяются, и их следует попытаться получить. «Что насчет половины?» 30% и не золотым больше», — твердо ответил купец. 210 тысяч и все, что найду в сундуке, кроме бумаг, перейдет ко мне», – предложил я и поспешно добавил. «Как и любые другие трофеи, полученные в данной вылазке. Подпишем договор?» «Сутки на его выполнение. Портальные свитки предоставлю. Но если задание не выполнишь, потеряешь 2 уровня и выплатишь неустойку в размере 50 тысяч», – заявил купец. «А не заглянуть ли нам в трактир, чтобы детально все обсудить?» — предложил я, размышляя над немного странным предложением. «Если только за твой счет», — хмыкнул наниматель. «Не вопрос», — отмахнулся я. «Знаю, что самому необходимо подкрепиться, а то уровень сытости граничит с голодным обмороком. Правда, времени не очень много. С Ноуной договорился встретиться через час, и та меня уже наверняка ждет. Благо есть чат, по которому ей сообщение послал и предложил в трактир подойти. Смешно, но я нанимателю заказал выпивки и еды. У того в карманах ветер гуляет. И почему ему верю? Он сделал странное предложение. С такими квестами не сталкивался, точнее, их так не преподносили. Обычно боты их для всех размещают. Кто первый выполнит, тот и получал бонусы. Или из-за того, что бумаги ценные. «Я подготовил соглашение, ознакомься, и если устраивает, прими», – заявил торговец. В моих настройках есть непрочитанное системное сообщение, оказавшееся ничем иным, как договором. Бегло его прочел и покачал головой. «Уважаемый, так не пойдет. Ты обозначил не процент от ценных бумаг, а конечную сумму, и ту после того, как получишь деньги за них. Как уже говорил, меня устроит 30%. Активы могут подешеветь, и ты останешься в проигрыше», – вяло возразил купец. «Возможно. Однако на других условиях заказ выполнять не стану», – улыбнулся я. После небольших препирательств договор подписали, и купец ушел. Он остановился в трактире, где когда-то проживал я, там и условились встретиться. Не успел я выпить кружку пива, как появилась Нона. На лице травницы вновь стандартная маска, без эмоций, движения чуть нервные, дерганные. «Привет!» – садясь напротив меня, произнесла девушка и сразу предупредила. «Я с телефона. Немного лагает. И к управлению еще не привыкла». «Здравствуй. Рад тебя видеть», – улыбнулся напарница. «Прости, что подвел и не пришел». «Тоже была занята. Боюсь, тот квест мы еще долго не выполним», – призналась Нона. «Имхак, ты прости, но в игру буду редко заходить. На меня не рассчитывай». «Гым, а недавно заказ интересный принял», – покачал я головой и признался. «На тебя рассчитывал. Вроде бы ничего сложного, и за пару часов точно обернемся. Примерно по 100 000 заработать можно, по скромным подсчетам. Ты в деле?» «Дай подумать», – попросила травница. Мешать ей не стал, вновь углубился в воспоминания, о чем поведал препод по программированию. Верит ли ему на слово? Доказательств он никаких не предоставил. Эмоции не подделывал и с ужасом смотрел на жало раскаленного паяльника, который медленно к его глазу подносил. Ну, в последний момент ткнул на долю секунды в шею, чтобы потом зло уточнить. «Говорить собираешься?» «Учти, второй раз церемониться не стану. Дыру в тебе прожгу». «Не надо. Это какой-то варварский способ», — воскликнул Картузов. Не сговариваясь, мы разыграли злого и доброго полицейских. Уж не знаю, чему Дмитрий Олегович поверил, но заговорил как миленький. Правда, попросил, чтобы Картузов удалился. «Черт с вами! Скажу, что знаю, только не калечьте!» Обмяк сидящий в кресле препод. Мы с Андреем его примотали скотчем к спинке. Он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Вот и молодец!» – покивал я. «Пока не буду паяльник выключать. Вполне возможно, он еще понадобится». «Пусть твой друг выйдет на кухню, а лучше и вовсе покинет квартиру», – мрачно произнес Саркеев. «Поверь, это в твоих интересах». Он посмотрел на Андрея. Парень дождался моего одобрительного кивка. И только тогда, когда Картузов ушел, препод стал говорить. «Господин Голицын, или лучше Имхак?» Чуть криво усмехнулся мой визави. «А может, обращаться к тебе как к имперскому хакеру? Или лишенному титула благородному?» «К чему это прелюдия?» – поморщился я. «Заказчик кто?» «Если говорить о том, кто непосредственно за всем стоит, понятия не имею», – криво усмехнулся Дмитрий Олегович. «Или ты думаешь, что так легко поступил в Императорский Московский университет из-за своих достижений?» «Поверь, ты далеко не один с такими знаниями. Не будь отмашки, то вряд ли бы покинул город, где учился. Нет, тебя зачислили в элиту, где учатся благородные дамы и господа. Конечно, хватает и простолюдинов, как твой покорный слуга. Однако всему есть свои мотивы. Ближе к делу!» Поморщился я, поигрывая паяльником. «Вот только угрожать не стоит», – спокойно ответил Саркеев. «Тебе предстоит сделать выбор. А, как понимаю, в любом случае окажешься в проигрыше». «Кто за тобой стоит?» – повторил вопрос, уже набивший оскомину. «Если узнаешь, что ректор, то от этого станешь счастливее?» – криво усмехнулся мой оппонент. Он мне дал задание с тобой связаться и организовать твое присутствие при передаче абсолютно никому не нужных данных. Для этого я создал сервера и сайты, где стояла внушительная защита и задействовался искусственный интеллект для сбора доказательств взлома. Отдаю должное. Ты действовал красиво. Почти сумел замести следы. Вот только это являлось ловушкой, поэтому все запротоколировано. IP и устройство взлома вычислено. Тебе никуда не деться. Конечно, исходный план заключался со взятием с поличным и определенной подставой, чтобы даже дернуться не посмел. В итоге план сработал на треть, но и этого достаточно. Причины, коротко уточнил я. С моей стороны только предположения и догадки, основанные на общедоступной информации. В выводах способен ошибаться, поэтому оставлю их при себе. Криво усмехнулся Саркеев. Кстати, твой визит ко мне предвиделся. Автономные камеры слежения все засняли и уже отправили данные к заказчику. Если желаешь свое положение усугубить, то волен меня убить или пытать. Он усмехнулся, а потом неожиданно закончил. А как программист ты на самом деле мастер и профи. Твои решения ставили меня в тупик и ничего не мог им противопоставить. При том, что сам ломать люблю больше, чем создавать. Если продолжишь обучение, то по моему предмету у тебя автоматом отлично за все года, но был бы рад, если поделишься и расскажешь о своих приемах. Тебя освободить или помогут? – мрачно спросил я. Хотя бы руки, – подумав, попросил тот. Подозрения подтвердили, что вокруг меня затеяна какая-то игра. Мало того, нити тянутся на самый верх. Попытаться прессануть ректора даже не рассматривается. У того и охрана имеется, да и рано на такой шаг идти. Но получу я имя и должность настоящего заказчика, и что с того? Даже если нарою компромат, то и тот окажется не так-то просто опубликовать. В том числе и из-за того, что сам уже увяз и понятия не имею, как выпутываться. Ясно, что все завязано на прошлом моих бабки с дедом. Но разве от этого легче? Ну, когда-никогда, а на меня выйдут и карты откроют. Сейчас предстоит все взвесить и обдумать, как защищаться. Мысли по этому поводу 0,1. Зато требуются деньги, срочно и много. В том числе и поэтому не стал отказываться от предложения бота. Каждый рубль на счету, и Гидкос с этим согласен. «Имхак, ты здесь? Или проблема с подключением?» Щелкнула перед моим носом пальцами Нона. «Прости, отвлекся», — покаялся я. «Так ты как? Пойдешь со мной квест выполнять? Разделим прибыль пополам». «Возьму 10-ю часть добычи, из меня плохой помощник», — покачала головой травница. «Не забывай, с мобильного играю, и в любой момент могу из игры вылететь или в ступор впасть». «Договорились», — протянул ладонь, которую напарница пожала. «С тебя зелье, а держись позади». Чтобы в случае опасности мое здоровье восстанавливать. Хорошо? Заметано, покивала девушка. Тогда пойдем в мою лавку, переоденусь и склянки возьму. Слушай, если правильно понимаю, в реале у тебя проблемы, и ты собиралась ими поделиться. Что случилось? Запоздало поинтересовался я, когда мы трактир покинули. Не бери в голову, отмахнулась девушка. Пока сама не понимаю, какой вираж судьба преподнесла. К добру ли это или нет? Жаль, что она не со своего привычного устройства играет. Эмоции не понять. Увы, телефон не передает ни мимику, ни интонацию. Остается вслушиваться в слова и построение предложений. И строить догадки. С Ноной действительно что-то в реале происходит. Управляет персонажем плохо и чаще меня отвлекается. Тому подтверждение, что чуть в уличный столб освещения не врезалась. Поразмышляв, мы построили портал прямо из лавки травницы, чтобы потом обратно вернуться. Тащиться в снимаемый мой угол, так называю свое пристанище в игре, не захотели. Смысл терять время. Правда, вернувшись с задания, я мог бы Ноне предложить остаться, если ей не потребуется срочно уйти. Мы друг другу доверяем и не думаю, что меня опасается, как и я ее. «Имхак, склянки бери, чего тормозишь?» сказала девушка, указывая рукой на прилавок. «Нона, а ты не поскупилась!» улыбнулся я, увидев различные зелья. Тут даже есть кислота, способная прожечь самую толстую броню. Складывая в торбу склянки, посмотрел на напарницу. «Смысл их хранить, если могут понадобиться», — невозмутимо ответила та. «Нет желания читать на своей или твоей могильной плите еще строки с датой гибели. Или не права?» «Согласен», — усмехнулся я и уточнил. «Активирую портальный свиток». «Секунду. Запас еды и воды следует взять». Остановила она меня и поспешила в сторону кладовой. Вернулась через пару секунд, и только тогда мы перенеслись к началу выполнения квеста. «Странное место», — оглядываясь, заявила Нона. «Мы оказались у подножия горы, стоим на заброшенном тракте, по которому караваны редко проезжают. Трава по всей дороге пробивается, но ростки небольшие». «Нечисти вблизи не замечено», — задумчиво произнес я, сверившись с картой. «Увы, понять, где оказались, невозможно, как и место, где находится искомый сундук». Купец дал ориентиры. Он закопал документы под обрывом, у излученной реки. Рядом росли три сосны, одна из которых расщеплена ударом молнии. Сама локация небольшая. За день ее можно обойти, если поспешить. «Какое направление выберем?» — спросила травница. «Монетку кинем», — пожал я плечами, подумал и добавил. «Вряд ли купец мог далеко от тракта уйти. Предлагаю пойти по дороге, а как только увидим реку, то обследуем ее берега». «Как скажешь». Не стала спорить Нона и сделала шаг вперед. «Гм, я-то собрался пойти вниз с карты, почему-то посчитав, что купец направлялся сверху и какое-то время пытался уйти от разбойников. Насколько понял, то этого ему не удалось. Но свои вещички он припрятал. Иначе бы он в обносках передо мной не предстал. Впрочем, нельзя забывать, что давший задание является ботом, и предсказать его действия не так просто». Логика живого человека и неигрового персонажа редко совпадает. Какое-то время мы шли молча. Следы от телег разглядеть сложно. Проезжал ли тут караван? Трава пробивается между камней небольшая, иногда кажется, что примята колесами. Вот только уверенности в этом нет. «Заметил, что живности почти нет?» – задала вопрос Нона. «Локация странная», – согласился я. Мы как раз обогнули гору и увидели впереди завал из камней. «Лавина сошла», — задрала голову вверх моя спутница. «Похоже на то», — кивнул ей. «А заказчик тебя не обманул?» — потерла скулу травница. «Камни пад случился давно, поэтому тракт заброшен. Ни один караванчик сюда бы не сунулся». «Возможно, есть объезд», — пожал я плечами. «Сундук в любом случае где-то припрятан. Иначе бы искусственный интеллект игры не подтвердил квест». «Да, с этим соглашусь. Однако неприятно, когда осознаешь, что обман начинается в мелочах». «Спорить с ней нет смысла, сам такого мнения. А вот пришедшие в движение камни нас не порадовали. Мы не успели оглянуться, а против нас стоят трое горных исполинов. Ну, честно говоря, не такие они большие. Читал в туториале, что в горах встречалась нечисть высотой под 5 метров, а эти же где-то под 3. У каждого в руках топоры. Если удар даже вскользь пропустить, окажешься на кладбище». «Бежим?» – чуть слышно предложила Нона. «Отступай медленно», – сказал девушке, внимательно оглядывая противников и ища их слабые места. «Они наверняка неповоротливы. Следовательно, у нас неплохие шансы». Один из исполинов задрал голову вверх и рассмеялся, да так, что заложило уши. Второй сделал уверенный шаг вперед, опровергая мои выводы о медлительности. Третий же присел на дорогу и в его глазах прочел безразличие. Вот только именно последний метнул нас горсть булыжников, чем-то напоминающий заклинание метеоритного дождя. Я в попыхах выставил щит, отражая атаку. Камни продавили мою защиту, заставив меня пошатнуться и попятиться. Зато Нона разрядила арбалет, который хранила в торбе, и к этому моменту успела его не только вытащить, но и зарядить разрывными болтами. 3 из 5 выстрелов нашли цель. Болты попали в горного исполина, собирающегося вновь швырнуть в нас камни. Первое попадание высекло несколько крошек, второе откололо приличный кусок, а вот третий болт угодил в глазницу. Застрял там, а потом разорвался. Этим моментом я воспользовался, чтобы совершить безумную атаку. Двое уцелевших каменных охранников тракта, так их мысленно обозвал, отвлеклись на гибель своего товарища. На бегу я ударил молниями, не надеясь на успех. Так и оказалось, твари не пострадали. Зато я прыгнул и ударил клинками в условную шею врага. Мечи жалобно хрустнули и сломались. Я же, падая, сумел сгруппироваться и перекатиться в сторону. Вовремя! Каменная ступня ударила в то место, где мгновение назад находилась моя голова. С горы посыпались камни, а вокруг меня образовалась защитная сфера. «Спасибо!» — крикнул напарница, которая выставила в мою сторону ладони. Остался последний противник. От предыдущего только гора камней. Моя атака все же достигла цели. Вот только остался безоружен, а магические заклинания каменному исполину вред вряд ли нанесут. Метательные ножи от каменной головы отскочили. Удар топора пропустил над собой и вцепился в ногу врага. Ситуация не в мою пользу. Однако горная нечисть допустила ошибку. В пылу боя он сам себя ударил, надеясь прибить надоедливого человека. Сочленение камней, являющихся что-то вроде коленной чашечки, разлетелось. Исполин взревел и рухнул на уцелевшее колено. Как я оказался на его шее? Не помню. В том числе и когда успел достать из торбы кинжал. Зато уже удар нанес вдумчиво, вгоняя острие в глазницу врага. Все бы ничего, да меня камнями завалило. А жизненные силы стремительно стали уменьшаться. «Зелье пей!» — послышался голос Ноны. «Знаю!» — буркнул я, тапнув на ячейку со склянкой восстановления здоровья. «Запас маны приличный. Воздушной сферы вокруг себя сбрасываю камни. Травница тоже помогает». За пару минут освободился, и только тогда посыпались системные сообщения. «Имхак получает новый уровень. Дополнительно напарникам дается по 5 единиц к боевым умениям, к сообразительности и ловкости 2 очка». Навык магического противостояния к силе земли. Но он увеличивает способности к стрельбе и поражению цели магией, в том числе к ее силе добавляется 3 единицы. Опыт игроки делят поровну, добавляется по 200 очков. За преданность и понимание друг друга дается 10 пунктов близости. Поздравляю, вы в шаге от того, чтобы образовать пару. «Не поняла», – растерянно произнесла травница. «Что это за пара такая? Мы же и так напарники и союзники». «А еще компаньоны», — хмыкнул я, подумал и добавил. «А это не из-за того ли, что мы так переживали друг за друга?» Мы с девушкой озадаченно переглянулись, ведь прочесть ее эмоции невозможно, она же с телефона играет. Или искусственный интеллект основывался на наших поступках. Нуна могла сбежать, но этого не сделала. Помогла мне освободиться из-под завала, хотя рядом валяются 3 драгоценных камня размером с кулак. Самоцветы редкие. Из таких делают дорогие артефакты. В продаже редки, но встречаются, и если не ошибаюсь, то за каждое дадут не менее 50 тысяч. Если же продавать сразу 3, получим еще больше. С их помощью можно создать гарнитур, который кратно усилит предметы. «Самоцвет возьми, мою долю потом отдашь», — кивнула себе под ноги травница. «Лучше бы оружие достойное выпало», — вздохнул я. «Не бурчи!» – усмехнулась Нона. «Даже если квест не выполним, то штраф уже отбили. И даже в плюс вышли, с учетом трат на твои клинки». «Не поспоришь», – подбирая самоцветы, согласился с напарницей. «Вот только каравана они точно не грабили. Скорее всего, брали мзду за проезд». «А на нас чего напали и не предложили заплатить?» «Мы похожи на торговцев?» Вопросом на вопрос ответил ей, а потом поинтересовался. «Ты бы им точно золотого не дала, как и я, верно?» «Угадал! Лучше погибнуть, чем с нечистью заключать договора!» «Да, мы с Ноной думаем в одном ключе. Впрочем, не следует забывать, что это игра, пусть и тесно переплетенная с реальными финансами. Погибни в этой стычке и точно понесли убытки. Пока возродишься, решишь вопрос с оружием, вернешься, а время уже вышло. Так что не все так однозначно, кроме одного. Поддерживать и делать сильнее твари нельзя. Это скажется на репутации, да и собственные принципы нарушишь». «Распределяем полученные очки и отправляемся дальше?» – спросила девушка. «А какие еще варианты?» – улыбнулся я и полез в настройки. Странно, что денег от исполинов нам не перепало. Об этом следует поразмышлять на досуге, в том числе и почему никак себя Кит-Кос не проявляет. Мысленно обратился к своему помощнику, но в ответ тишина. Сосредоточился и сумел таки распознать его слова. В этой локации глушится ментальная связь. Умения моего артефакта ограничены, и он рекомендует отсюда уходить. Возможно, он даже в чем-то прав. Шкала усталости подбирается к минимуму. Нам с Ноной необходим отдых, а время на выполнение квеста ограничено. Мы даже реку не отыскали, не говоря уже про спрятанный сундук. А где-то, возможно, лагерь разбойников. Об этом девушке сказал, и та указала в сторону горы. «Имхак, там явно пещера. Думаю, мы вполне сумеем там часов 8 отоспаться, а потом продолжить. В любом случае, скоро уже ночь, и мы тут точно ничего не отыщем. В том числе и в реале дела имеются. Что если завтра утром, часиков в 10, продолжим?» Предварительно уточнив время в игровом чате. Поразмыслив, ее предложение принял. Мы поднялись в пещеру, словно специально подготовленную для такого случая. Имеются лежаки, а вход легко забаррикадировать каменной плитой, у которой имеются запоры изнутри. Портальный свиток оставлю в этом месте, указал на небольшую трещину в скале. Нет гарантий, что сумею завтра тут оказаться, а убивать ты меня не станешь и вещи себе не заберешь. Ты предусмотрителен, кивнула Нона, присаживаясь на топчан. Тогда встретимся завтра. Надеюсь. Кивнул ей и пожелал спокойной ночи, а потом вышел из игры.